Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер. Пожаром зари сожжено и раздвинуто бледное небо. И на желтой заре фонари. Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала: «И этот влюблен!» И сейчас же в ответ что-то грянули струны, иступленно запели смычки. Но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты рванула с движением испуганной птицы. Ты прошла, словно сон мой легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала и, бросая, кричала: «Лови!» Амонисто бренчала, цыганка плясала и визжала заре о любви.